Хранилище я сильно усложнила и чувствовала, что простейшей сущностью, выполняющей одну единственную функцию поддержания клайма, теперь не обойтись, минимум желтая простая. Если я не хочу создавать очередного симбианта, а я не хочу, хватит мне уже одного, да и передать симбианта нельзя, то надо думать про питание сущности. Создала проекцию хранилища над кострищем, рассказала и показала, что оно теперь из себя представляет и как работает. Комментариев и новых предложений у соратников не было. Что же, начнем? Помолясь и создала я сущность, все-таки простую 4 из 12 в энергии, но так как я больше думала про сумку, то сущность отождествляла себя, как она и прогнозируемо назвалась, сумка. И тут только до меня дошло, что называю создаваемых сущностей именно я, и если я не даю им имя напрямую, то они его все равно получают, но опосредованно. Ладно, теперь питание. Я представила простейшую сущность, визуально похожую на морковку и содержащую все необходимые для жизни сумки элементы и усваивающуюся полностью, без отходов, и поместила ее в особую выделенную ячейку сумки, куда нельзя положить вещи. Как только морковка оказалась в ячейке, из ее краев резко выдвинулись заячьи зубы и разгрызли морковку пополам. Так себе способность, но что придумалось. Эта ячейка с зубами является первой половиной желудка сумки, вторая ячейка, сопряженная с ней, будет второй половиной желудка. Она создает и поглощает воду. Остается изменить сумку для самостоятельного создания морковки и воды по своим потребностям, и труд завершен. Хотя нет, изменим ее имя на Сумкина, все же живое существо. Готово. Я взяла получившуюся простую сущность в руку и протянула ее Парамону со словами: «Храни ее и заботься о ней, помни, это первое живое существо, созданное тобой». За разговорами и созданием Сумкиной прошел час, и пришла пора обедать. Настроение у меня было преотличное, и решила я приготовить любимое блюдо юной Василисы под громким названием «Пельмени домашние со сливочной маслой». Еще одной причиной выбора блюда послужила необходимость коллективного творчества. Этилия и Клавдия были мрачнее тучи, а Пази ушел в себя. Ему я и поручила рубить своей способностью говядину и лук, затем смешивать их в правильной пропорции. Этилии и Клавдии – замешать тесто, Парамону – развести костер и подготовить посуду. Сама создала 5 алюминиевых досточек, расставила их по нашим обеденным местам и, по готовности ингредиентов, начала медленно лепить пельмени, показывая и рассказывая всем, как правильно это делать. Прав, абсолютно прав был кот Матроскин, совместный труд он объединяет, да еще как. Угрюмость постепенно сползала с лиц эльфиек, они и Пази были полностью поглощены процессом. Хорошо, так и задумывалось, а то скажи я им, что после создания Сумкина их показатели, относительно моих, скатились вниз еще больше, мог возникнуть и комплекс неполноценности, а психиатров тут нет. Кстати, показатели у всех понизились нелинейно, у Пази, например, они не изменились вовсе, закономерности, как ни пыталась, я заметить не смогла. Варили и ели пельмени мы дружно, всем колхозом, это было шумно, весело и очень вкусно. Я еще минут 20 не могла стряхнуть с себя ностальгию, будь она неладна, чуть слезу не пустила. После чая с печеньками и сгущенкой разлеживаться я никому не позволила. Господа хорошие, несмотря на все тяготы и лишения, боец должен стойко переносить их, а также еще невзгоды, ну и там дальше по списку. Так что, давайте-ка вы сейчас совместно создадите летающего разведчика, обязательно с хорошей дальностью полета, обзором и интерфейсом просмотра увиденного, и направите его в сторону исчезновения брата Пази по имени Пази. Тут я вопросительно посмотрела на Пази, и он ткнул ножкой на 7 часов, вот в ту сторону. Я не смогу сделать то, что ты просишь. Я не знаю как, с грустью поведал мне Пази. А тебе и не надо, для тебя и меня будет особое задание, с готовностью выдала я, и показала Пази рукой отойти от костра к лужайкам. Сама тоже направилась за ним. Мы с тобой сейчас попробуем создать сущность, которая поможет связаться с твоими братьями. Понятие «брат» для созданных вместе с ним сущностей у Пази, похоже, прижилось. Смотри и слушай меня внимательно, так как создавать сущность будешь именно ты. 2 часа мучений, хотя нет, 2 часа обучения Пази основам сопряжения устройств, тьфу ты, сущностей, как можно видеть чужими глазами, как можно общаться с собеседником через тангенту, не перебивая друг друга, как создать такие сущности. Ну и самое главное, основы аэродинамики, почему возможен полет, про разность давлений над крылом и под ним, про винты и их виды, квадрокоптер и принцип их полета. Я пожелала достать из своей памяти все, что когда-либо видела и слышала по этой теме, и вывалила на пози. После того, как я ответила на бесконечное количество заданных вопросов, мы решили начать воплощать коптер в жизнь. Вначале было слово «капец, как же я устала, но надо». Сначала пози, под моим жесточайшим контролем, создал простую сущность квадрокоптер. Взлетел он после третьего изменения и сделал создателя пози 34 энергии. Затем пози научился смотреть глазами дрона, ну а чего выдумывать-то, и вырастил у него орган-приемник-передатчик. Параметры пози пока не изменились, но и летал дрон пока только по окрестностям. Полтора часа пози учился им управлять. Запустили дрон мы уже в 6:00 вечера. Он уверенно полетел по направлению к тази и разбился ко всем чертям через километр, сразу насмерть, из-за закончившейся энергии. Оказалось, что на картинку и управление он жрет энергии тем больше, чем дальше от нас отлетает. Жалко, но пози создал нового дрона, уже на пределе своей воли создателя. Я его изменила, увеличив количество энергии до 40 от моего, стало круче, уже и такое могу, и наш орел, то есть дрон, воспарил. Теперь все прошло хорошо и через час он достиг тази, брякнулся, по-другому это не назвать, так как посадку пози не отрабатывал, в 5 метрах от него и заговорил голосом пози. Тази, не бойся, это я, пози. Я создал и отправил к тебе эту сущность, чтобы поговорить с тобой. Наш дрон лежал на боку и не мог взлететь по причине поврежденных винтов, а его взгляд был направлен не в сторону тази. Облом. Тази так и не подошел к дрону, а наш посланник не мог ходить. После аварии летать, он был обречен, очередной жаль. Скрашивало расстройство то, что пози многому научился и после полета и жесткой посадки дрона получил очередное вознаграждение. Теперь он был пози 6 с 8 энергии. Почти догнал Парамона, охрененно для него день прошел. Пози, не расстраивайся, завтра мы создадим нового дрона, и ты будешь тренироваться взлетать и садиться, а послезавтра опять полетишь к тази и все получится, хорошо? Кстати, ты очень вырос по параметрам воля создателя и энергия благодаря нашему, пусть и несколько неудачному, полету. Пойдем посмотрим, как там дела у остальных. Я в них не очень верю, но удивить они могут, это факт. Чудо и случилось, и не случилось, так тоже бывает. Случилось потому, что за основу летающей сущности они взяли первоначальную Этилию. Стало обидно, я об этом даже не подумала. Но в остальном у них случился затык, досмотреть глазами орла они не додумались и положились на ментальные образы, транслируемые разведчиком после возвращения. И все бы хорошо, мини-тилька улетела и спокойненько вернулась, но вот переданные ей образы типа пусто-пусто еще раз пусто, ну и потом тоже пусто, результатом считаться не могли. Не вешать нос, бойцы, у нас сегодня был долгий и насыщенный событиями день, и, чтобы вы себе не думали, отрицательных результатов мы не получили, просто не доделали работу, вот и все. Завтра мы улучшим наших разведчиков и получим результат. А сейчас слушай мой последний на сегодня боевой приказ, на полосу препятствий, всей толпой, бегом марш. Полный час разгоняем хандру и приступаем к позднему ужину. Это был утомительный длинный день, нет, энергии мне хватило, даже с большим запасом, но морально я к ужину окончательно вымоталась, думаю, как и все мои соратники. Ужинали мы салатиком из помидоров, огурцов и редиски, приправленным сметаной, и бутербродами с вареной говядиной и горчицей. Причем говядину создал пози, и мы все безоговорочно признали его талант. Мыльно-рыльно-туалетные действия и, на полусогнутых, спать. День окончен, о, Морфей, прими меня в свои нежные объятия. Глава 15. Интерлюдия. Калё, начало. И вот так, за каждым человеком, гниль, как вирус, обретает прыть, и потом не хватит даже века, чтобы грязь и мерзость истребить. Значок защиты авторского права, Солнцев. Находиться на краю мира с таким набором функций было крайне нелепо, и Калё направила свои 9 ног в сторону обжитых земель. Перемещалась днем, питалась созданным, встреченных, как ей казалось, сильных сущностей, старательно обходила, в общем, 2 месяца, о которых даже рассказать нечего, и вот она цель, заселенные земли. Выглядели они для Калё странно и непривычно. Она была создана и провела свои годы в пустыне, а тут, куда ни кинь взгляд, увидишь не одну сущность, а сразу несколько, а то и десятки. Сущности передвигались по своим делам, общались, питались и развлекались. Попадались и компании, занятые общим делом, например, одна, находящаяся на холме, создавала простейших сущностей и стравливала их между собой, смотря кто из них выйдет победителем, затем, одним своим ударом убивали и его. Сущности второй компании пытались соединиться в одно целое, заполняя прорехи при помощи создаваемых простых сущностей. И все это в обозримом пространстве, очень много сущностей и их удивительное разнообразие, прямо в дрожь бросает. Создатель не подарил Калё навыки красноречия и умения общаться с себе подобными, так что, для начала, она решила осмотреться и понаблюдать за поведением других сущностей. За этим занятием и прошли следующие две недели жизни. Калё неспешно передвигалась по округе, смотрела и слушала, и все больше впадала в уныние. Она не понимала, как можно, вот так непринужденно, завязывать разговоры и объединяться в команды. Сама Калё попыталась дважды. В первый раз она молча кивнула, согласившись вступить в команду сущностей, соединявшихся в одно целое, и была позором изгнана после первой же попытки соединения. Она ничего не понимала и, соответственно, ничего не делала для общей цели. Во второй раз Калё заговорила с сущностью, как ей показалось, такой же одинокой и не умеющей общаться, но и тут ее ждала неудача. Сущность выругалась и велела убираться. Обида на себя: «Я никчемная, я ничего не умею», страх: «Мне никогда не научиться общению, и я навсегда останусь одна», всколыхнули зависть: «Как же хорошо всем красноречивым и общительным, еще лучше лидерам группы, выделяющимся одиночкам, да вообще всем окружающим хорошо, кроме нее несчастной». Так прошло еще две недели, Калё изводила себя все больше и больше, но вдруг в ее сознании возникла мысль: надо втереться в доверие к общительным и попросить научить ее всему, что они умеют сами. В округе, за прошедший месяц, за ней закрепилась репутация замкнутой и необщительной сущности, здесь никто не будет ее учить, надо уходить, и Калё снова отправилась в путь, но теперь уже по обжитым землям. Удача улыбнулась Калё, когда она уже посерела от обиды, страха и зависти, почти отчаялась что-либо изменить в своей жизни к лучшему. Она наконец встретила своего учителя, он просто шел ей навстречу по берегу реки. Внешний вид у него был странный, даже по сравнению со множеством уже встреченных сущностей. Передвигался учитель на двух тонких двухсуставных конечностях, тело его состояло из двух неравных вытянутых вертикально шаров, причем верхний шар был значительно меньше нижнего и подвижно крепился на коротком тонком отростке. Из большого вытянутого шара в стороны от оси движения торчали две тонкие двухсуставные конечности, оканчивающиеся пятью странными короткими отростками, а из меньшего, верхнего, выходила тонкая, бессуставная и очень гибкая дополнительная конечность, расположенная между двумя органами зрения и ртом. Органов слуха у него тоже было два, и располагались они на равных расстояниях по верхнему вытянутому шару. Но обо всем по порядку. Незнакомец заговорил с ней сам, не доходя до нее около 5 метров. «И кто это у нас тут с таким печальным видом?» Подошел еще ближе и продолжил: «Да ты на грани взрыва эмоций и истерики, милочка, и тебе срочно нужна помощь». Я, начало было Калё, но, вспомнив, что она не умеет общаться, замолчала, и из ее 9 глаз покатились крупные слезы. «Я», начала она снова, но спазм дыхания прервал начало фразы. «У-у-у», уже в голос заревела Калё и уселась, подогнув все свои ноги, прямо на песок берега реки. «Ну вот и славненько», присел рядом с ней незнакомец. «Поплачь, это поможет избежать худшего и сохранить здравым твой рассудок». Так они и сидели, Калё рыдала, а незнакомец говорил тихим и очень приятным голосом, не стараясь успокоить, а наоборот, создавая атмосферу для выхода ее эмоций. Он откуда-то знал, что Калё испытывала обиду на всех и жалость к себе, и плотину ее горя наконец прорвала. Она, сначала захлебываясь слезами, а потом все более уверенно, начала рассказывать ему о том, как пришла в обжитые земли в надежде найти общение и знания, близких по духу сущностей, а они гады они все, а она ну, в общем ничего не получилось. «Не ты первая, не ты последняя, кто испытывает проблемы в общении с себе подобными», продолжил разговор ее будущий учитель. «Тут нет ничего обидного или позорного, если ты хочешь, я научу тебя общаться и даже управлять сущностями через общение. На самом деле это не сложно, сложнее понять, для чего тебе самой это надо и что ты готова отдать за подобное знание, ведь просто так ничего не дается в этом мире». Калё, после слов незнакомца, ощутила душевный подъем и сбивчиво стала рассказывать ему про своего создателя, как они вместе с ним исследовали окраины мира, как он исчез, и про свои основные функции, а также, что она хочет продолжить дело создателя, но ничего не умеет, а как научиться не знает, потому что даже спросить не может. Ну-ну, не надо так надрывно реагировать, а то опять в истерику скатишься. Незнакомец улыбнулся и спокойно продолжил: давай начнем с простого. Меня зовут Ван, а тебя как? Калё. Имя учитель имел не менее странное, чем внешний вид. Ван, с таким сочетанием звуков Калё встретилась впервые. Ну вот видишь, мы с тобой уже общаемся и ничего плохого с тобой не происходит. Скажи мне, Калё, а куда ты шла, и какая у тебя была цель? Я шла подальше от тех, кто меня знает. Целью было попасть к незнакомцам и найти учителя для общения. Я уже предложил научить тебя. Какой твой ответ? Я хочу, научи меня. Ну вот и хорошо, тогда поднимайся и пойдем. А общаться мы можем и в пути, за разговорами дорога короче. Ван оказался прекрасным учителем, он не кричал и не бил ее, а объяснял все понятными словами и постоянно приводил примеры. Калё узнала, что такое лицемерие, лесть, подобострастие, ложь, высмеивание, стравливание, сравнение и обобщение фактов. Они путешествовали вместе более года, в течение которых Ван постоянно совершенствовал свои умения и учил Калё, повышая планку ее заданий. Еще учитель периодически говорил странные и понятные только ему фразы, уже слышанная ей за разговорами дорога короче, а также утро вечера мудренее, чем похвалишься, без того и останешься, всему свое время, и его любимое, только недоумки делают работу за пустозвона. Смысл слова «пустозвон» учитель ей все же объяснил. Как оказалось, к данному понятию он частично относил и себя. Также он называл себя не менее странными словами. Философ, краснобай, возмутитель спокойствия, последний революционер, слова менялись от ситуации применения, но правила их применения для Калё так и остались загадкой. В один, прекрасный для Калё, день они пришли на место ее первого появления в обжитых землях. Учитель специально привел ее сюда, чтобы дать очередное задание. На этот раз она должна была сначала добиться разлада среди участников, а затем и полного распада любой компании. Калё со злобной радостью увидела старых знакомых и тут же выбрала своей целью компанию сущностей, стремящихся объединиться в одно целое. Прикинувшись своей старой личиной, она подошла и стеснительно проблеяла, что после года странствий поняла, как сильно ее захватила их идея объединения в одно целое и как же она хочет присоединиться к ним на постоянной основе и делать все, что ей скажут. Калё приняли в компанию и объяснили, что надо создавать простые сущности для закрывания дыр при объятиях обычных сущностей, а затем, когда все будут соединены в единый объект, им надо усердно желать стать единым целым. У них это уже почти получилось, осталось лишь чуть-чуть потренироваться, и их цель, полное объединение в одно целое, будет достигнута. Калё смотрела на сиявшие от предвкушения лица и понимала, что да, у них вполне могло получиться. По крайней мере, они истово в это верили. Свою подрывную деятельность Калё начала с рьяного исполнения порученного, но при этом, внимательно слушая участников компании, выявила двух лидеров и симпатизирующих каждому из них сущностей. Единства нет, это прекрасно, с этим можно работать. В течение следующих двух недель она легко и непринужденно перессорила между собой сначала лидеров, а затем и простых участников компании, поочередно превознося их замыслы и принижая слова других участников. Группа распалась даже не на две части, а полностью, причем двое бывших лидеров убили друг друга в поединке. «У тебя несомненный талант к манипуляциям в группе, Калё», — поздравил ее учитель, но очень долго по времени, тут же добавил он ложку дегтя. «Еще я вижу у тебя трудности с вхождением в доверие и манипуляцией сильными одиночками, тебе еще есть чему учиться». Но Калё его не слушала, она думала, что все как раз наоборот, и учитель выворачивает факты наизнанку, подтасовывая их как ему выгодно. Ее охватила эйфория от положительного результата, и слова Ван оказались придирками, вызванными его завистью к ней. Учитель увидел ее состояние, но промолчал, а через две недели он выдал ей задание разрушить еще одну группу. На этот раз ее целью стала компания странствующих охотников за убийцами сущностей, состоящая из пяти участников. Ван и Калё познакомились с ними по дороге на очередном привале. Калё испугалась, причем очень сильно, до дрожи в конечностях. Подумав несколько минут, она пришла к выводу, что учитель злится и решил от нее избавиться, потому сказала ему напрямую: «Это же охотники, Они меня просто убьют, если разозлятся. Зачем ты посылаешь меня к ним? Я не пойду. Запомни это свое состояние. Ты боишься, страх парализует тебя и не дает действовать. Ты не думаешь, как выполнить задание, а заботишься только о своем вшивом выживании. Голос учителя, вместо тихого и приятного, звучал нотками раскатов надвигающейся грозы. И когда, в следующий раз, ты будешь мнить о себе что-то большее, кем ты на самом деле не являешься, всегда вспоминай этот случай, всегда. Я отменяю свое задание и ухожу, прощай. Учитель поднялся на свои странные конечности и направился в сторону охотников, присел рядом с ними и вклинился в разговор своим привычным тихим голосом. Спустя час тон и громкость голосом охотников повысились многократно, затем они вскочили на ноги и разом закричали, учитель же сидел на месте и выражал абсолютное спокойствие. Крики продолжались минут пять, затем охотники обозвали друг друга последними словами и разошлись в разные стороны. Ван поднялся и пошел в другую сторону, куда не ушел ни один из охотников, всего час потребовался ему на развал сплоченной малой группы убийц. Бежать за учителем и умолять простить ее она не стала, ведь все слова, которые ему можно сказать, даны им же, он видит ее насквозь и мгновенно заметит лицемерие. А это будут именно лицемерие и ложь. Калё уже давно уверилась в своих силах и водрузила себя любимую на одну ступеньку с учителем. А он только что продемонстрировал ей обратное, жестко и не жалея ее чувства. Обида черным потоком затопила сердце многоножки, как он мог так с ней поступить. Почему это опять происходит в ее жизни? Калё предали во второй раз, ведь это же предательство, когда ты на кого-то надеешься, а он бросает тебя. Почему все так с ней поступают? Какое вообще они имеют право бросать ее в тот момент, когда все в жизни идет так хорошо? И еще была лиловая зависть, вот зачем перед уходом надо было демонстрировать свое превосходство, если такой умный, то надо было учить лучше, а не хвастаться. И тут же к ней пришел липкий белесый страх, эти недоумки сейчас успокоятся, передумают и вернутся. А тут, кроме нее, никого нет, а ведь она пришла вместе с Ваном, и все, пожила Калё в прекрасном мире. Пора бежать отсюда, быстро бежать. И уже на бегу Калё посетила очень умная мысль, а она и сама бы справилась, просто идти на смертельный риск противоречит ее главной функции, а так бы она ему показала. Да, именно так, показала бы. Движение и позитивное мышление помогли немного успокоиться и начать думать рационально. Ну и ладно, что опять одна, зато теперь она знает, как втереться в доверие и получить нужную информацию. А все ее желания, имевшиеся год назад, осуществились, она молодец. Пришла пора строить новые планы, Калё необходимо находить сущности с уникальными умениями и способностями, теперь она точно знала, что такие есть, их надо искать и перенимать у них знания. Но и по уходу учителя необходимо сделать вывод, просто так отпускать источник знаний нельзя, уникальной может быть только она одна, более никто. Хватит им всем ее предавать, в будущем она этого не позволит. Да, это уже похоже на план, пора приступать к его реализации. Долгих два года ушло у Калё на поиск сущности с уникальными знаниями, это оказалась обычная сущность, но не простая, а деградировавшая из возвышенной и выигравшая в лотерею, то есть попавшая в 10 счастливчиков и находящаяся под годовым подавлением сознания. В течение полугода, пока действовало подавление мира, Калё, используя весь свой набор красноречия и манипуляций, выпытывала у нее нюансы возвышения, а под конец окончания ее не очень умного периода, Калё убедила бедолагу пойти с ней в пустынные земли, потому что тут ее никто не любит и не ценит, а в пустыне, чудо, как хорошо. Через 3 недели пути, попав на местность, где ее знакомую никто не знает, Калё натравила на нее компанию охотников, рассказав им правдивую историю, как ее одичавшая и кровожадная попутчица убивала всех встреченных одиноких сущностей, а ей постоянно грозила смертью, если она кому-нибудь об этом расскажет. Но, встретив таких смелых и сильных сущностей, она решилась на откровенный рассказ и просит только об одном – убить попутчицу во сне, ибо она крайне опасная и Калё очень ее боится. Все получилось, как нельзя лучше, и все остались довольны, сильные спасли слабую, а виновная в жестокости и убийствах понесла заслуженное наказание. Этого мало, и я еще не готова, надо вернуться и продолжить собирать знания, получить хотя бы пару полезных способностей. С такими мыслями, вполне довольная собой, Калё направилась в обратный путь. В мире обычных сущностей жизнь текла размеренно, Никто никуда не спешил, одиночки спали, развлекались или выполняли свои функции. Компании проводили время веселее, там все думали об одном и том же и делали одно дело. К Алене подходили ни первые, ни вторые, она искала уникальность, а уникумы или ярко сияют, раздавая себя направо и налево, или спрятаны, да так глубоко, что пойди их отыщи. Вот, например, ее учителя-предателя никогда не отличишь от обычной сущности, пока он сам тебе не раскроется. Но учитель был умным и осторожным, не все сущности такие, так что шанс найти был, время было, оставалось терпение и умение задавать правильные вопросы. Как показала вся ее предыдущая жизнь, особым терпением Калю не отличалась, хотя она обоснованно считала иначе и винила в своих неудачах кого угодно, кроме себя. Через год странствий по центру обжитых земель и миллионов вопросов Калю убедилась, что ей не везет, откровенно и открыто не везет. Она делает все абсолютно правильно, ходит по нужным местам, знакомится с правильными сущностями, задает необходимые вопросы. Так почему же такая невезуха-то, где эти затаившиеся уникумы, под какой корягой или в какой грязной луже? То, что на поиск ее первой жертвы потребовалось 2 года, Калю упорно игнорировала и все больше погружалась в отчаяние. Отчаяние и толкнуло ее на изменение маршрута. Раз она не может никого найти в толпе, так пойдет на окраины, нет, не в пустыню, откуда сама когда-то пришла, а на серединку, где обычные сущности еще попадались часто, но от них уже не рябило в глазах. Калю хватило еще на 2 месяца, целых 2 опостылевших ей месяца, она знакомилась с сущностями и задавала вопросы. Обида и отчаяние разрывали ее, но удача отказалась ей улыбаться. Как она ни старалась, уникальные сущности не желали находиться. Калю окончательно разочаровалась в своем плане и ушла еще дальше от обжитых земель, продумать и принять новый. И вот, когда через 2 дневных перехода, Калю сидела на камне, ревела солеными слезами и пыталась привести свои чувства в порядок, к ней подошла, на вид обычная, сущности сама с ней заговорила. «Ты очень расстроена и на кого-то сильно обижена. Я давно не ощущал такого набора ярких эмоций, исходящих от сущности. Расскажи мне, что с тобой произошло и почему ты здесь?» Незнакомец излучал уверенность в своих силах и явно ожидал, что ему ответит. Калю выдала ему свою стандартную, уже не раз проверенную, историю про бедную маленькую многоножку, брошенную в пустыне без навыков выживания и хоть каких-то способностей и бредущую по свету в надежде, что хоть кто-то ее пожалеет и научит выживать в этом суровом мире. «Это печально и неправильно, так не должно быть на моих землях», — сказал пришедший. «Меня зовут Лера, пойдем со мной, я расскажу тебе про устройство мира и научу в нем жить». В каких бы расстроенных чувствах ни находилось Калю, но пропустить фразу «мои земли» и не заметить полную уверенность Леры в своих силах она могла. Ей снова повезло, а ведь стоит ей поплакать, как жизнь сразу налаживаться. Это надо запомнить. Я с радостью пойду за такой могучей сущностью, как ты, уважаемый Лера. Научиться жить – это самая большая мечта всей моей печальной жизни. Лера оказался возвышенной сущностью, очень сильной, которая была уже почти готова стать высшей. Это, и еще полное отсутствие конкуренции, развило в нем непомерную гордыню, которой Калю быстренько научилась умело пользоваться. «Лесть и подобострастие – главные спутники гордыни», – говорил учитель Ван. При этом Лера ничего не делал для своей территории, вообще ничего. Он ходил с важным видом и рассказывал встреченным сущностям, как он жил раньше. Сущности молча слушали и вежливо кивали, чем тешили гордыню Леры, и шли по своим делам. Калю, уже зная на конкретном примере, чем это может закончиться, активно принялась за дело. На протяжении года Калю, рассказывая Лере, какой он могучий, умный и справедливый, в промежутках нашептывала ему нужные слова и подталкивала к необходимым действиям. В своих мыслях Калю часто вспоминала учителя и его фразу: «У тебя трудности с вхождением в доверие и манипуляцией сильными одиночками, а как тебе такое гибконосая морда? А сам бы ты смог подчинить себе почти высшую сущность, а я вот смогла. Теперь пора править, а то этот бездельник может и окочуриться». Ее немного огорчало, что из всех имеющихся у Леры способностей, Калю смогла выучить только щит, поглощающий урон в зависимости от вложенной в него воли Создателя, зато она полностью заменила правителя на данной территории. Она принимала все решения, вкладывая их в голову Леры, который озвучивал их с очень важным видом. Калю тенью следовала за правителем, завела себе пару доверенных сущностей, а после нескольких показательных казней недовольных руками правителя, Калё стали бояться и уважать. О, это было так прекрасно, она, уважаемая сущность целой территории. Чтобы быть в курсе событий, она увеличила число своих любимчиков, нашептывающих ей о происходящем в мире. Год заканчивался великолепно, у нее все учтено и под контролем, за всем есть надзор. Калё чувствовала себя уверенно. Гром грянул, как всегда, внезапно и неотвратимо. Лера ни с того, ни с сего умер, шел по дороге, разглагольствовал о своем величии и вдруг упал, закатил глаза и перестал дышать. Как так? Он же сам озвучивал все основные решения. Я все делала правильно. Почему тогда он умер? Очередное предательство сущности, на которую она возлагала все свои надежды. За что с ней так? И ведь уже в третий раз, в третий. Почему? Стоп, надо прекратить панику, сейчас не то время и не то место. Теперь у нее есть враги, ее нашептывания правителю многим навредили, а некоторых отправили в океан энергии. Обиженные и друзья убитых могут начать мстить, сущности они такие, так что надо срочно бежать отсюда. Куда? Туда, где никто не знает, кто она такая. Она двигалась пустырями и только ночью, вдали от оживленных троп, пережидая светлое время в пещерах или на дне глубоких ям и оврагов. Главная функция толкала ее вперед, как можно дальше от знакомых или тех, кто когда-либо ее видел. Страх гнал Калё по радиусу обжитых земель целых 3 месяца, пока его громкий голос не утих и не стал просто тихим жужжанием в голове. Теперь можно было отдохнуть несколько дней, привести мысли в порядок и определиться с дальнейшими планами. Калё уже давно пришла к выводу, что Леру убил мир. Убил за то, что он не выполнял свои функции должным образом. А вот с лотереей, как ее первой подавленной знакомой, Лере не повезло. 10% – очень маленький шанс. В будущем ей надо быть осторожнее и не наживать врагов такими темпами, действовать аккуратнее и, вообще, чужими руками. Но как же упоительно было ощущать их страх, ненависть и бессилие. Но нет, осторожности и еще раз осторожность. Год хорошей жизни и последовавший бурный всплеск эмоций послужили обнулением ее нежелания искать уникальных сущностей, и Калё решила продолжить начатое уже на новых территориях, постепенно удаляясь от тех, где она известна. Отдохнув 3 дня и не придумав ничего более лучшего, Калё начала новый виток своей жизни. Глава 16. Интерлюдия. Калё. Продолжение. В последующие 2 года Калё превратилась в своего создателя. Она последовательно, и не показывая никаких эмоций, выполняла безусловно нужную, но давно опостылевшую работу. Разговаривала со всеми встреченными сущностями, задавала необходимые вопросы и двигалась дальше, и дальше, и дальше. Развиться отчаянию и злости на невезение мешал страх, она его еще очень хорошо помнила. По окончании 2 года в сознании Калё как будто что-то щелкнуло, разум прояснился и пришла здравая мысль. 5 лет, целых 5 лет я хожу по миру в поисках уникальных знаний, мне точно известно, что они есть, просто их носителей очень сложно найти. И последние 2 года у меня имеется знание, как стать возвышенной сущностью, и 2 неудачных опыта падения с этой высоты. Так что мешает мне возвыситься и использовать чужой отрицательный опыт, чтобы не делать глупости и править хорошо? Ничего. А на своей территории я буду ощущать чувства и сильные эмоции всех сущностей, я смогу выявить уникальных, не задавая им вопросов, а просто почувствовав их. Этот путь Калё еще не пробовала, было до жути страшно, но ничего другого она делать не умела и не хотела, так что особого выбора жизнь ей не предоставила. Побоявшись 2 дней, она двинулась искать свои новые владения. Найти земли без хозяина оказалось на удивление просто. Калё каждому встречному задавала всего 1 вопрос, у этой территории есть возвышенная сущность, и, когда получила 3 «нет» подряд, приступила к осуществлению своего плана. Теперь она имела знания и смогла сопоставить действия своего создателя, подавленной неудачницы и управляемого ей гордеца. Все они начинали с малого, заселения своей территории простыми и простейшими сущностями, их изменением для дальнейшей жизни на ней. Этой деятельности Калё посвятила год, и ей, как всегда, надоело, прямо вот опостылило, данное занятие. Сил продолжать она в себе не нашла, зато нашла решение и сходила в центр за помощниками. Заболтать и направить в нужное русло неокрепшие умы новеньких обычных сущностей не составило большого труда. И вот уже она, вещающая о благе для всех сущностей под их, ну вообще-то ее, мудрым руководством, направляет адептов всемирного счастья на создание новой жизни. Краснобайства Калё хватило на 3 месяца, потом недоумки, как с легкой руки учителя она стала их для себя называть, что-то заподозрили и, однажды ночью, исчезли. Она вообще сильно удивлялась, что такие наивные сущности существуют в мире, потом вспомнила себя до встречи с учителем, усмехнулась и признала опыт удачным. Калё еще 7 раз ходила в заселенные области искать недоумков и собрала под своим руководством в общей сложности 32 обычные сущности. Дело, конечно же, шло с переменным успехом, и удержать увещеваниями каждого она могла от месяца до полугода, но работа по заселению территории была завершена, осталось стать для населения своей. Она искренне веселилась, смотря, как оставшиеся с ней 6 недоумков, под ее мудрым руководством изменяют простых и простейших сущностей для лучшей выживаемости на Земле. Сама она также периодически изменяла какую-нибудь сущность, но не делая работу подчиненных, а подавая им положительный пример. Несмотря на то, что в итоге их оказалось 7, нагнать темп работы выпекалё так и не смогла. За последние годы она стала ленива и больше разговаривала, чем работала. Подчиненным также приходилось слушать ее разглагольствование, что отвлекало от работы их. Жителей своей территории Калё почувствовала только через 1.5 года, но был и прорыв. Кроме простых и простейших сущностей, она почувствовала и 4 оставшихся с ней подчиненных, окончательно уничтоживших свою индивидуальность и критическое мышление и выполняющих только ее указания. Еще 1 год прошел до становления Калё возвышенной сущностью с болью и утроением ее показателей воли Создателя и энергии. Возникшую было в ее сознании гордость мгновенно победил страх, перед ней возник мертвый Лера с закатившимися глазами. Не расслабляться, хорошо заботиться о населении, найти и окончательно подчинить еще нескольких обычных сущностей, чтоб самой не скакать по территории из-за мелочей. Основной план созрел в голове Калё уже давно и просто подлежал исполнению, но ведь не он был главной целью ее возвышения, главное состояло в другом. 4 месяца она, не оставляя выполнения задач по развитию территории, сканировала сознание всех сущностей на своей земле и, закончив со своими, взяла за правило обязательно проверять всех новеньких, даже просто проходящих по ее территории. Еще через 1 месяц ее план, наконец-то, дал первый результат. По ее земле шла необычная сущность. Калё ощутила, что желания, чувства и эмоции пришлой сущности не были обычными для этого мира. Они были сложнее и запутаннее, и еще полностью закрытые от нее. Было ощущение, что тут ей стоит проявить личное участие, и Калё сама отправилась встретить гостью и поговорить с ней. «Рада видеть тебя на нашей земле», — поприветствовала она гостью. «Меня называют Калё, могу я узнать твое имя?» «Нашей», — вместо ответа задала вопрос пришлая. «Интересно, зови меня Пуру». Она явно отдавала Калё инициативу в беседе. «Нашей, нас 11 единомышленников, мы управляем территорией совместно», — ответила Калё на вопрос, вызвавший интерес гости. «Еще интереснее, но ведь возвышенная из вас только ты, я угадала», в голосе гости появилась насмешка, а Калё почувствовала то, что уже давно ее не посещало, белесый липкий страх. Он так и кричал: «Внимание, она опасна как никто другой, прояви осторожность, а лучше просто беги от нее». «Угадала, меня выбрали для возвышения общим решением всех обычных сущностей, объединившихся для улучшения жизни на этой территории». Калё сделала голос более дружелюбным и добавила в него подобострастие. Перестало быть интересным, голос Пуру стал строгим и от нее повеяло жутью. «Слушай и запоминай, Калё, я уже управляю 10 такими, ты у меня, как ни странно, стала 11-й. Вмешиваться в твои мелкие игры я не намерена, управляй своим клочком земли как хочешь, но для всех возвышенных сущностей на моей территории есть 1 правило, никакого общения, никаких совместных дел или... Если ума вообще нет, никаких поединков друг с другом, все контакты с соседними возвышенными только через меня. Я уже настроилась на тебя, сейчас ты сможешь связаться со мной в любое время. Ты все поняла? Я все поняла. Пуру, если у меня возникнут вопросы к возвышенным сущностям соседних земель, я должна обратиться к тебе. Калё решила повторить повеление высшей, а то, что это была именно она, уже не было никаких сомнений. Пуру, имевшая тело в виде горизонтально вытянутого каменного шара, с боковой выемкой, поставленного на вращающийся каменный шар, утвердительно качнулась и сказала более ласково: «Ну вот и молодец, приятно иметь дело с понятливыми подчиненными. Учить жить тебя я не буду, как и лезть в твои дела, будь и ты умницей, соблюдай единственное правило и не дергай меня по пустякам». После этих слов Пуру, не разворачиваясь, начала движение в обратную сторону. Страх отступал медленно, Колё сделала пару глубоких вдохов и подумала, какая я все-таки умная, сама пошла навстречу пришлой, а не послала подчиненного. Вот я и познакомилась с первой высшей в своей жизни, страшно, но очень интересно. Потекли рабочие будни, Колё сделала все необходимые выводы из двух, известных ей, неудачных попыток правления малыми территориями и о сущностях, на уже своей территории, заботилась добросовестно. Это не могло не сказаться на населении, которое достигло полумиллиона обычных сущностей. Для управления ими Колё пришлось еще лучше подбирать себе недоумков, теперь их стало уже 20 и все они работали из-за страх, из-за совесть, самодеятельность Колё не признавала, только точное исполнение ее приказов. Она попыталась создать полностью подконтрольных обычных сущностей помощников сама, но потерпела неудачу, получались совсем ни на что негодные экземпляры, слабые и тупые, жаль, направление казалось перспективным, но искать себе недоумков из уже осознавших себя обычных сущностей оказалось проще. Ощущать желания, чувства и эмоции своих жителей она, как и прежде, могла, количество сущностей увеличилось, но и Колё стало сильнее в этом вопросе, она одномоментно охватывала большое количество сущностей и сразу вычленяла проблемы или незнакомые особенности. Жизнь текла своим чередом, население выросло и достигло 2 миллионов обычных сущностей, заботы возрастали, помощники множились, а Колё становилось невыносимо скучно. Интересно, а как вообще можно все это выстроить и управляться без помощников, как смогли создать свои земли и довольно долго ими править встреченные ей двое возвышенных? Ведь ни первая, ни второй ни о каких помощниках не упоминали, и Колё заслуженно считала их своей придумкой. Ван тут ни при чем, он предатель. Может, это из-за них ей сейчас так скучно? Тут Колё представила себя, делающей еще и работу своих обычных сущностей, и ей стало не только скучно, но еще и тошно. Нет, такой надо родиться, так напрягаться не для нее. Вот почет и уважение, да даже страх, бессилие и ненависть, которые она вызывала в подчиненных и жителях, ей очень нравились, они согревали душу и были противоядием от скуки, только ради них стоило продолжать. Также Колё угнетало, что у нее, уже такой великой сущности, была всего одна атакующая способность, данный ей создателем разрыв, но выучить что-то другое, при всем желании, не получалось, просто не понимала принципов действия. Мозгов не хватает, как любил говорить учитель Ван, хотя, как может не хватать мозгов, Колё до сих пор не понимала, как и еще одну его любимую фразу, тупая, как пробка. Колё не являлась хорошим руководителем, ей все быстро надоедало и казалось скучным, но вот подбирать и обрабатывать для себя недоумков она научилась блестяще. Когда население ее территории перевалило за 5 миллионов, их уже насчитывалось более сотни, 106 обычных сущностей, преданных только ей, ну или запудрившие их мозги ее идеи, и выполняющие все ее указания. Дела идут, контора пишет, еще одна, так и непонятая Колё, фраза учителя, но он говорил так только тогда, когда дела шли хорошо и не было никаких неожиданностей. Сейчас фраза сам собой всплыла у нее в памяти. Прошел еще один год, скука переполняла Колё и выливалась из нее раздражением на своих подчиненных и жителей территории, все чаще, при встрече с ними, она чувствовала не почет и уважение, а страх. Карать нижестоящих за проступки Колё умела и любила, последнее время только это и приносило ей временное облегчение. Разорвав очередного подчиненного за недостаточно точное и быстрое исполнение ее приказа, она малость успокоилась и окинула ощущением свои, довольно сильно разросшиеся, земли, почувствовала желания и эмоции сначала простейших, затем простых сущностей, ничего нового контора пишет. Затем она перешла к жителям, обычным сущностям, старые, а вот это что-то новое. Для ощущения Колё это новое выглядело как искорка, значит нас посетила незнакомая сущность и ее желания с эмоциями не совпадали с миллионами обычных. Они для нее ярко светились. Ну неужели хоть что-то новенькое, лениво подумала Колё. Последнее время она редко покидала уютную поляну, где восседала на удобном каменном изваянии, сделанном специально под ее тушку очередным восторженным недоумком. Хорошо располневшая Колё вальяжно поднялась на ноги и, выдав окружающим, фразу «все всегда приходится делать самой, нет от вас никакой пользы для уменьшения страданий наших жителей», направилась разгонять осточертевшую скуку. Пришлая сущность выглядела странно, она имела 2 полутораметровых черных тела, на утончающихся окончаниях которых она и стояла вертикально, и две верхние конечности, по одной на тело. Сверху на обоих телах были приплюснутые нашлепки с органами зрения и чувств. Они постоянно меняли свою форму, попеременно открывали рты и засасывали воздух. И каково же было удивление Калё, когда она не смогла определить ступень ее развития. В сущности, вплоть до обычной, Калё прекрасно распознавала, желания и эмоции возвышенных и высших были от нее скрыты, но этим они и отличались от всех остальных. Тут же было все непонятно. Отдельные желания и эмоции имелись, они не были скрыты, просто Калё не могла их опознать, а вот их сочетание и вызывало то яркое свечение, что почувствовала Калё. «Рада видеть тебя на нашей земле», — поприветствовала слегка ошарашенная Калё пришедшую сущность стандартной фразой. «Меня называют Калё, могу я узнать твое имя?» «Кхец», — неприятным булькающим голосом с присвистом сказал пришелец. Причем одна его нашлепка говорила, а вторая издавала свист. «Ты остановилась, застыла в развитии, скучаешь, еще ты ищешь уникальные знания, я принес тебе их, могу дать». Калё из ошарашенной стала испуганной, она никогда, вообще никогда, не позволяла себе напрямую спрашивать про уникальные способности и знания при разговоре с кем бы то ни было, всегда задавая только косвенные вопросы. Ван учил никогда не раскрывать своих истинных мотивов, она всегда следовала этому правилу. «Не бойся», он протянул к ней одну верхнюю конечность, в которой лежал тонкий черный брусок размером 5 на 10 сантиметров, этот сприборс перенесет с сознания в другой смирс. Тело останется здесь и застынет во сне, а сознание будет стамс, ты узнаешь много нового, станешь еще сильнее. А что взамен? Калё считала себя опытной обманщицей, она не стала сразу верить Кхиту и брать у него прибор. Ничего, нас все устраивает, мы хотим с помощь с тебе. Помощь? Зачем? А как это работает? Калё насторожилась еще больше и отодвинулась от странного Кхита. Ты нам нравишься, как ты живешь, как развиваешься. «Мы хотим с помощь, это наш с подарок с тебе. Приборс надо положить с на тело и нажать сводс на эту грань с». Кхет показал на грань бруска, немного отличающуюся от других цветом, она была немного серее остальных. Тело заснет, его не надо кормить сыпайц, а сознание перенесется в другой смирс, там с много нового для тебя, учись, становись сильнее. Это твой мир, ты будешь ждать меня там, лезть, подарки». Калё все еще не верила собеседнику. «Нет, дорогу к снамс надо заслужить, это мир с других сущностей, но тебе будет очень полезно побывать стамс. Скажу еще раз, тебе нечего бояться, ты нам нравишься, если ты станешь сильнее, мы предложим с тебе присоединиться к намс. А кто вы такие? Чем хорошо быть с вами и зачем мне этого хотеть?» Калё уже уверилась в том, что к хиту верить нельзя. «Слишком срано отвечать, стань сильнее. Узнай больше, потом сама захочешь к намс. Прощайся». Странный пришелец исчез, вот он был, стоял на месте, протягивая ей на конечности прибор, и вот его уже нет, а прибор зажат во рту у Калё. Она явственно ощутила, что ее скука только что куда-то испарилась и началась новая жизнь. Калё выплюнула прибор, на всякий случай отошла от него на 5 шагов и стала думать, откуда этот кхет взялся, откуда он знает про Калё и текущее состояние в ее развитии, откуда знает про скуку, почему хочет помочь, да и помочь ли, что делает этот прибор и не повредит ли ей, верит ли она кхету, будет ли пользоваться этим прибором, вроде бы задала все вопросы, теперь ответы, неизвестно 6 раз, затем нет и как можно после таких ответов им пользоваться, никак нельзя. После этой встречи прошло еще 1/2 под уже ненавидимым ей шаблоном, дела идут, контора пишет. Она, сразу после прибытия на свою поляну, опробовала прибор на самом тупом недоумке из своей команды, прибор работать не захотел, вариантов было немного, или он настроен только на нее или на сущности статусом выше обычной. Передачу ей заведомо нерабочего прибора она отбросила, зачем прилагать усилия ради того, чтобы ничего не изменилось. Все это время Калё непрерывно думала, несколько раз порывалась использовать прибор, но сначала ее останавливало то, что он не являлся сущностью, ни простейшей, ни простой, ни обычной. Думать же, что прибор возвышенная и выше сущность, Калё отказывалась, ей это казалось заведомо невозможным. Затем ей на это стало наплевать, и она почти решилась, но тут уже все ее естество воспротивилось и потребовало выполнять главную функцию вопреки любопытству и возможности завершить скучный период жизни. Требовались испытания, и Калё разработала план. Она решила, что, даже если план и не сработает, то от прибора все равно надо избавиться, думать о нем было уже выше ее сил. Она не нашла ничего лучшего, как позвать высшую сущность. Пуру явилась на ее зов через 2 недели, проглотила придуманную полуложь про найденное непонятно что и одну грань этого, отличную от остальных, на нее можно нажать, и они уже все попробовали. Калю протянула нечто ближайшему недоумку и скомандовала: «Нажми на серое», тот с готовностью нажал, и, естественно, ничего не произошло. Затем Калю попросила Пуру взять неизвестное нечто себе, так как у нее много больше знания и жизненного опыта по сравнению с ней, и, возможно, она разберется, что это такое. Пуру не спешила брать прибор, она долго жила на свете и чувствовала подвох, но в чем он заключается, так и не поняла. «Зачем ты хочешь отдать его мне?» – настороженным голосом спросила Пуру. «Я уже все передумала и поняла, что не могу с ним ничего сделать, но я, все равно, думаю о нем, постоянно, каждый день, и это стало невыносимым. Забери его, ты дольше живешь, ты умнее меня, я думаю, у тебя получится понять, что это, а если и нет, то хватит силы выбросить его. Я же, так и не поняв, что это и как работает, не смогла его выкинуть, думала об этом, но не смогла. Я не такая сильная, как ты, сомнения в себе, лесть и превознесение качеств другого, все как учил Ван. Зачем ты хочешь казаться глупее, чем есть на самом деле?» — прищурилась Пуру. «Я нашла его 1,5 года назад, за это время я вся измучилась, у меня не осталось больше сил постоянно думать, что будет, если сработает нажатие, молю, забери его». Калю отвечала истинную правду. Она считала, что Пуру умеет распознавать ложь в словах собеседника, потому она и хмурится, чувствует подвох, а слышит только правду, и ничего, кроме правды. «Хорошо», — решилась Пуру, — «я верю тебе и заберу это нечто. Если что, и вправду, выкину», — сказала она уже тише себе под нос. Шар, на котором передвигалась Пуру, оказался неоднородным, мгновение, и он стал похож на клубок нитей, 2 из которых забрали прибор из конечности Калё. «Да, это на самом деле не сущность, очень странно», — продолжила говорить Пуру, крутя полученное. «Спокойной тебе жизни, Калё». Пуру, не разворачиваясь, начала медленно удаляться от их поляны. В этот момент высшая и нажала на сероватую грань. Калё не зря заострила ее внимание на этом перед своей мольбой, что было бы: «Унеси Пуру прибор с собой и начни его исследовать только у себя дома». Она не представляла и, как могла, подстраховалась. Тело Пуру застыло и окостенело, прибор остался в 2 ее конечностях и был надежно зафиксирован, в целом, он сработал именно так, как и описывал Кхет. Но теперь перед Калё остро встал вопрос: а что ей, собственно, сейчас делать-то? Вариант 1, Пуру померла, хорошо, место высшее освободилось, его надо занять и забыть об опостылевшей доле возвышенного, ведь у Пуру всего 11 подчиненных и Калё, за все эти годы, видела ее только 1 раз, когда она представилась и рассказала правила, тоже, кстати, всего 1. Вариант 2, сознание Пуру действительно перешло в другой мир, она там узнает много нового, вернется, и даже думать не хотелось, что она с ней сделает, жуткая сущность, она сильно напугала Калё при первой встрече. Вывод: при любом раскладе Пуру нужно убить, вот только как это сделать? Защита высшего, это не шутки, ее не пробить жалким разрывом Калё. При всем желании, все еще пытаясь понять, как прибить высшую сущность, Калё посмотрела на ее тело в ожидании подсказки и увидела мелкие камни, вдавленные в тело верхнего шара Пуру. Вот это поворот, вот это повезло, высшая все еще ощущалась как непонятная сущность, но защиты-то у нее не было. Спокойно, торопиться не надо, нужен план, как ситуацию максимально выгодно использовать в своих целях. Калё уселась на свое каменное ложе и стала думать. План созрел через 2 часа, и Калё развила бурную деятельность, отослала всех подчиненных по срочным и неотложным делам, оставила при себе 7 самых ненужных недоумков и поручила им разорвать тело Пуру на множество мелких частей, но попадать по прибору, а также трогать его строго запретила и стала следить за этим сама, мало ли, затронут эту непонятную штуку, а высшая возьмет и очнется в самый ответственный момент своего убийства. Способности приспешников, даже при полном отсутствии у высшей защиты, наносили телу Пуру только мелкие раны, и его расчленение заняло у них 15 часов. Возможно, Калё и перестраховалась, но тут все надо было сделать тщательно и проконтролировать самой, а также забрать и спрятать прибор. Последним штрихом ее плана стала смерть всех убийц высшей, Как потом объяснила Калё остальным своим подчиненным, предатели хотели, убив беспомощную высшую, возвыситься и сразу сбежать. Калё же, вернувшись с обхода окрестностей, обнаружила, что сущности, оставленные ей для охраны высшей, наоборот убили ее и стояли над трупом. Калё преследовала их и убивала по одному. Это заняло 15 часов, но того стоило. Убийство беззащитной высшей сущности должно быть наказано самым жестоким образом. Дальше все гладко пошло по намеченному плану. Территория Калё стала самой большой, население самым крупным и самым довольным. Это обернулось для Калё 5 годами постоянной кропотливой работы, но, в итоге, того стоило. Скуки не было ни в одном из 9 ее глаз, ведь у нее была цель. Она хотела исключить все риски и опробовать прибор на себе. Теперь она точно знала, что он действует на высших и, главное, как он действует. Она стала высшей, как уже было. Через боль и утроение воли создателя и энергии, Калё открылся очередной пласт генетической памяти и понимания возвысившихся сущностей. Возвысившиеся сущности, поумневшие, много повидавшие, эмоционально стабильные и прекрасно управляющие своим воображением обычные сущности. Правители малых территорий с населением до 7 миллионов обычных сущностей. Данная сущность может развиться из убийцы или подлого предателя, но хорошо заботиться о своей территории и ее населении обязана. По своему желанию могут создавать или изменять все нижестоящие по лестнице развития сущности и функции на своей территории. Могут изменять ландшафт и погоду, творить массовые явления в пределах своей территории. Состоявшиеся возвышенные сущности взвешены и осторожны в своих действиях, предпочитают посмотреть, чем закончится очередной бардак, чем кидаться его исправлять. В определенный момент времени возвысившаяся сущность понимает, что перешла границу развития. Ее территория и восприятие подконтрольных сущностей увеличились, она эволюционировала. Еще пару лет потребовалось новоявленной высшей для закрепления своего положения и возникновения новой возвышенной сущности на ее бывшей территории. К глубокому изумлению Калё этой сущностью стал не выбранный ей недоумок, а какой-то Иван, сделавший рывок к возвышению самостоятельно, без команды чьей-либо помощи. Калё была предельно осторожна, она посетила всех своих возвышенных сущностей и, применив слова и интонации Пуру, приказала им заниматься своими землями и жителями, не общаться между собой и ее не беспокоить. Тщательно выбрала и оборудовала место для своего тела, все проверила и перепроверила, никто о нем точно ничего не знал, а уж найти случайно и подавно не мог. И вот наступил миг, к которому Калё шла все эти годы. Она была готова использовать прибор. Первоначальные страхи были давно позабыты, и мыслью об этой минуте Калё жила последние 6 лет. Она удобно расположилась в секретном месте, положила прибор себе на тело и медленно нажала на его сереющий бок. Глава 17. Совесть. Не мед, она или есть, или ее нет. Проснулась я раньше всех, вот не спалось и все тут. Лежать на матраце и изображать мыслителя не стала, тихонько выбралась из палатки и в очередной раз обозвала себя дурой. А кто еще может сделать и не включить перед сном сигнализацию, создать и сразу забыть? Вот наш девиз. Вскипятила воду, заварила чай, налила себе в кружку и отошла на лужайку, посмотреть, как оно там, и выстроить план на день. На лужайке все было хорошо, все были довольны и сыты, я как-то удачно и подозрительно правильно, с первого раза, угадала с количеством и качеством составляющих биоциноза. Но вот думать о предстоящем дне мне настойчиво мешало одно обстоятельство. Вчера я в первый раз создала и бросила на произвол судьбы сущность. Для этого мира это считается нормой, но я не могу с этим смириться, пусть она неразумная, простая, но она уже имеет чувства и ассоциируется у меня с животным. Прошло всего 7 часов, возможно, она еще жива, и можно попробовать ее спасти. Что мешает? Да ничего не мешает. Направление, куда улетел дрон, я помнила, осталось придумать способ передвижения и найти несчастное брошенное создание. Почему коровы не летают? Этот бесхитростный детский вопрос крутился у меня в голове всю дорогу до места падения дрона. Я не придумала ничего лучше простой, как лом антигравитации с управляемым моей правой рукой вектором тяги. Подняла вверх, взлетела, опустила руку вниз, приземлилась. Перевела руку вперед горизонтально, полет в выбранной плоскости, наклоном руки изменяем направление движения, чем дальше кисть руки от плечевого сустава, тем быстрее полет, мысленная команда стоп, срыв стоп-крана, да, я читер, у меня есть, эх, ветер в харю, я летаю, бойтесь птички, я синичка, к чему это я, а, Да, летать вертикальным куском Г не очень удобно, со стороны Я, наверное, похоже на пепелац без гравицепы, зато быстро, надежно, практично и экономно, всего 10 запаса энергии в час, да и скорость движения впечатляла. Дрон я увидела через 15 минут, он лежал на земле метров за 200 от меня. Хорошо сработал часы, показавшие в моей дополненной реальности над землей желтую надпись «Простая 1.3» и синюю полоску с 40 энергии. Я приземлилась за 2 шага до него и почувствовала его неподдельные радости и облегчение. Да, определенно, ради этих эмоций стоило сюда прилететь. Не дрейфь, десант своих не бросает, радостным голосом выдала я ему не очень правдивую фразу, подняла на руки изломанный дрон и избавила его от боли. Полетели домой, там лазарет и доктор Пази, он соберет тебя заново, и ты будешь как новенький. И запомни главное правило жизни, за одного битого, двух небитых дают. Ты вот побился и стал умнее, а значит более ценным. Раз уж я сюда все равно добралась, то решила осмотреть окрестности и найти Тази, так что, поднявшись на 20 метров вверх, стала наворачивать расходящуюся спираль. После 20 минут поисков я поняла, что Тази не найду, он или офигительно маскируется, или его здесь нет, местность ровная как стол, просматривается идеально, несколько десятков простейших и простых я нашла, опять используя часы и дополненную реальность как детектор сущностей, но обычных сущностей не встретила ни одной. Очень странно. Еще странными мне показались, увиденные с высоты, следы. Прошла или огромная многоножка, или отряд сущностей, но начиналась эта цепочка следов ни с того, ни с сего, вот на земле ничего нет, и вдруг следы уже есть. Оканчивалось так же, следы есть и вдруг, бац, девственная, нехоженая земля. Я не венкийский охотник, да и способности местных могут сильно удивить, но все же это странно. Мало кто находит выход, некоторые не видят его, даже если найдут, а многие даже не ищут. Вспомнила я цитату из «Алисы в стране чудес», вот прям в точку, ни входа, ни выхода. Ладно, тут закончили, пора домой, там скоро все проснутся, подумала я и, как заправский супермен, вытянула руку в направлении нашей стоянки. Кстати, никогда это чмо в женских колготках и красных плавках мне не нравилось, как бы ни пиарили его буржуи в наших пенатах. Приземлившись возле зоны готовки, я положила дрон на мягкий коврик и принялась колдовать над завтраком, шкварчание и запах которого очень быстро разбудили моих соратников. Ведь хрустящие тосты со сливочным маслом и глазунья с беконом, помидорками черри и чесночком никого не могут оставить равнодушным, проверено мной. Мы пили чай с печеньками и планировали день. Пази, по моей просьбе, восстановил рабочее состояние дрона и молча сидел с задумчивым видом. Этилия, Парамон и Клавдия уже спорили между собой и были полны решимости довести до ума своего разведчика. Клавдия вчера облажалась во всем и было видно, что сегодня она собирается реабилитироваться, и прежде всего, в своих собственных глазах. Ну вот, до обеда планы были ясны, но, чтобы снять задумчивость и напряженность, я погнала всех нас на полосу препятствий, где час физических упражнений помог всем оказаться в деловом настроении.